Если бы кто-нибудь отравился в ресторане, а я бы его спас. Помнишь, мы мечтали об этом в детстве?» «Рози». «Помню. И боюсь, что это весьма возможно. Разве вы с Беттани не хотели бы поужинать где-нибудь в городе? В Дублине открылось столько замечательных новых ресторанов». «Алекс». «Может быть. Я, кстати, попытался зайти на сайт отеля в интернете и ничего не нашел». «Рози». «Да, сайт сейчас как раз на реконструкции. Я сообщу тебе, когда он будет готов». «Алекс». «Отлично. Здорово будет повидать миссис носатую вонючку Кэсси. Наконец-то она уходит на пенсию. Детишкам давно пора от нее отдохнуть». «Рози». «Ее зовут Джулия. Постарайся запомнить, пожалуйста. Она очень помогала мне последние годы. Так что прошу тебя, будь с ней повежливей». «Алекс». «Ладно, ладно, не волнуйся. Меня и раньше выпускали из дома, так что я знаю, как разговаривать с людьми». «Рози». «Конечно, знаешь, мистер сверхъестественно популярный хирург». «Алекс». «Не знаю, каким уж ты меня себе представляешь, но выброси эту чушь из головы». «Рози». «Не волнуйся, я всегда тебя представляю исключительно в голом виде». «Алекс». «Тогда умножь все размеры на 10». «Рози». «Боже, целых 10 дюймов?» «Алекс». «Ну ладно, не валяй дурака. Расскажи лучше, как дела у твоей мамы. Готовы результаты обследования?» «Рози». «Нет еще. Она сейчас уехала к Стефани, чтобы немного передохнуть после всего. А когда вернется, как раз будут готовы результаты. Похоже, никто толком не знает, что с ней такое. Я очень за нее волнуюсь. В прошлый раз на нее посмотрела и ужаснулась, как она постарела. Как будто я 10 лет ее не видела». «Алекс». «Ей всего 65. Она совсем не старая». «Рози». «Да, но я все это время помнила ее такой, какой она была много лет назад. А потом посмотрела на нее на больничной койке и поняла, что она уже старенькая. Надеюсь, они смогут поставить диагноз и вылечить ее. В последнее время здоровье у нее совсем никуда». «Алекс». «Сообщи мне сразу, как только они что-то узнают, ладно?» «Рози». «Конечно. Я так устала каждые выходные ездить в Голуэй. Конечно, я очень люблю маму, но на работе график совершенно убийственный, а по выходным приходится мотаться в другой город. У меня уже несколько недель не было ни одного свободного дня, и я просто с ног падаю». «Алекс». «А куда девался Кевин? Неужели у него тоже нет ни одного свободного дня, чтобы помочь тебе?» «Рози». «Это больной вопрос. Кевин только что купил себе дом, и сейчас он со своей девушкой занят переездом. Если бы не это, то, может быть, у него и нашлось бы время на нас с мамой». «Алекс». «Неужели Кевин решился? Вот это да! Слушай, поговори с ним, попытайся ему объяснить, что маме нужна его помощь. Ты не можешь делать все одна». «Рози». «Я не одна. На неделе за мамой присматривает Стеф. Но у нее самой двое детей. Ей тоже трудно». «Как странно звучит, правда? Присматривать за мамой. Я, в общем, не жалуюсь. Я сама хочу быть рядом. Ведь ей сейчас так одиноко. Я знаю, каково это». «Алекс». «Если ты попросишь его помочь, это не значит, что ты не любишь маму. Тебе нужно обязательно поговорить с Кевином. Вернее, он сам давно должен был об этом сказать». «Рози». «Ладно, я подожду, пока он разберется с переездом. Но если он и после этого не предложит свою помощь, мне придется начать этот разговор. Пока папа был жив, Кевин его почти не навещал. И я знаю, что сейчас он об этом жалеет. Я вообще никогда Кевина не понимала. Он всегда был очень замкнутым. Даже когда мы жили в одном доме,